Паника — опасный враг. «В лесу таится столько опасностей», — сказала Маша, когда ребята возвращались по лесной тропинке в деревню. «Мы основательно подготовились к ним и не сходили с тропинки», — ответил Паша. «И мы знаем, что в любой опасной ситуации главный враг — это паника». Что такое паника? Паника — это сильный приступ страха. В таком состоянии человек совершает бессмысленные, необдуманные и опасные поступки. Страх — первый враг человека, попавшего в беду. Он лишает возможности спокойно оценить ситуацию и продумать безопасные пути выхода из нее. Как понять, что ты паникуешь? Чувство страха может испытать любой человек, но паника по-настоящему опасна. Это как бы высшая степень страха. Вот как она проявляется. Сердцебиение учащается настолько, что даже возникает боль в груди. Человек, охваченный паникой, ощущает недостаток воздуха. Могут возникнуть головокружение, тошнота, сильный озноб или, наоборот, жар. Охватывает очень сильный страх смерти. Ты справишься. Бороться с паникой очень сложно, но возможно. Первый шаг — признаться себе в том, что ты запаниковал. Скажи себе: «Да, я действительно паникую и не могу это состояние перебороть». Мысленно создай образ своей паники. Представь, что это что-то снаружи тебя, как бы отдели ее от себя. Отвлекись от этого состояния любым способом. Начни петь, читать стихи, считать деревья вокруг. Сожми кулаки, помассируй мочки ушей, перебирай что-нибудь в руках. Если у тебя есть леденец, положи его в рот. Повторяй подобные действия, пока паника не уйдет. Важно запомнить, что паника не может навредить сама по себе, а это значит, что ты всегда можешь справиться с ней и взять себя в руки. Телефон спасения. В любой чрезвычайной ситуации звони спасателям. Диспетчер не только отправит к тебе помощь, но и объяснит, что нужно делать в конкретной ситуации. У каждой экстренной службы есть собственный номер. 101 у пожарных, 102 у полиции, 103 у скорой помощи, 104 у газовой службы. Если не знаешь, куда позвонить, набирай номер 112. Он работает всегда, даже если на счету нет денег или ты находишься вне зоны покрытия твоего оператора связи. Обязательно дождись ответа. Позвонив в экстренную службу, ты можешь услышать голос автоответчика, который сообщит, что все операторы заняты. Оставайся на линии, пока тебе не ответят. Не сомневайся, в беде тебя не оставят и обязательно окажут необходимую помощь. Как разговаривать с диспетчером? Для того, чтобы помощь подоспела как можно быстрее, подробно объяснить диспетчеру, что именно и где произошло. Говорить нужно спокойно, отвечать на вопросы четко и по делу. Твоя речь должна быть членораздельной и размеренной, чтобы диспетчер сразу понял, что с тобой случилось. Максимально подробно опиши, что произошло. Если, например, случился пожар, то расскажи, что горит, на каком этаже, есть ли опасность для людей. Соседскую дверь пытаются взломать незнакомые люди? Сообщи, сколько их, во что они одеты, как выглядят, а также подробный адрес, где это происходит. Если ты почувствовал себя очень плохо или получил травму, в разговоре с диспетчером подробно опиши, что у тебя болит, какие ты испытываешь ощущения. Тебе посоветуют, как оказать себе первую медицинскую помощь. Максимально подробно отвечай на все вопросы диспетчера, даже если они покажутся тебе странными или лишними. Не прерывай разговор, пока диспетчер с тобой не попрощается. Если тебя попросят оставаться на линии, сделай это. Главное правило при разговоре с диспетчером — максимум информации. Чем точнее ты расскажешь, что произошло, тем быстрее тебе окажут помощь.